Конфуций дважды поклонился и поспешно вышел. Взбираясь в экипаж, он два раза выронил вожжи, глаза его ничего не видели, лицо побледнело, как угасшая зола. Он перегнулся через передок экипажа, низко свесив лицо, словно не мог дышать. На обратном пути он встретил у восточных ворот столицы Лу Люсядзи. «Я не видел вас несколько дней», — сказал Люсядзи. «Глядя на вашу лошадь и повозку, можно подумать, что вы путешествовали. Неужели вы ездили к Джи?» Конфуций посмотрел в небо и сказал со вздохом: «Да, я ездил к нему». «И он, наверное, стал спорить с вами, как я предсказывал». «О, да», — ответил Конфуций. «Я, как говорится, сделал себе прижигание, не будучи больным. Я хотел погладить тигра и чуть было сам не угодил к нему в пасть». «Цзиджан!» — спросил человека по прозвищу «довольствующийся малым», «почему вы не печетесь о благонравном поведении? Если вы будете вести себя так, к вам не будет доверия, а если к вам не будет доверия, вам не доверит должность, а если вам не доверит должность, у вас не будет и прибытка. Посему исполнение долга — верный способ приобрести богатство и славу. Но даже если вы отречетесь от славы и богатства в своем сердце, разве сможете вы хотя бы на один день пренебречь благонравным поведением?» Довольствующийся малым ответил: «Не имеющий стыда быстро богатеет, а внушающий доверие быстро добивается известности. Бесстыдство и доверие — первое средство приобретения славы и выгоды, а те мужи, которые отрекаются от славы и богатства в своем сердце, не следует ли в своем поведении небесному началу?» Цзиджан сказал: «В старину Цзэйчжоу почитали как сыновей неба. Они владели богатствами всей Поднебесной. А теперь, когда бронят какого-нибудь стяжателя, говорят: „Ты поступаешь как Цзэйчжоу“, а он стыдится и негодует, ведь таких презирает даже мелкий люд. Конфуций и Моди были бедны, как простолюдины. А нынче попробуйте сказать царскому советнику: „Вы поступаете как Конфуций и Моди“, он смутится и скажет, что недостоин такой похвалы, ибо перед этими мужами все преклоняются. Выходит, обреченный властью сын неба, не обязательно почитаем в свете, а простолюдин, живущий в бедности, не обязательно презираем светом. Различие между почитанием и презрением проистекает из разницы между поведением благонравным или порочным». На это довольствующийся малым возразил: «Мелких воров сажают в темницу, большим ворам дают знатные титулы. В домах знатных людей как раз и обретаются мужи, толкующие о справедливости. В старину Сяобо, носивший царский титул, Хуаньгуна, убил старшего брата и вошел к его жене, а Гуаньчжун стал его советником. Тянчен Цзычан убил своего государя и присвоил его царство, а Конфуций принял от него шелк, высланный ему в подарок. В своих речах они осуждали тех людей, но в поступках своих унижались перед ними. Их слова и поступки, должно быть, вечно сталкивались друг с другом в их сердцах. А потому в книгах так записано, что такое зло, что такое добро. Победил, стал главой, проиграл, стал хвостом. Тут Цзиджан сказал, если не поступать согласно приличиям, не будет разницы между родичами и чужаками, не будет желания исполнить долг и у знатных, и у презренных, не будет порядка в отношениях между старшими и младшими, как же тогда поддерживать 5 устоев и 6 отношений? 5 устоев и 6 отношений – важнейшие нормы конфуцианской морали. Когда Яо убил своего старшего сына, а Шунь обрек на изгнание младшего брата, соблюдалось ли различие в отношениях между родичами и чужаками? — возразил довольствующийся малым. Когда Тан отправил в ссылку Дзе, а У Ван пошел походом на Джоу, исполняли ли свой долг знатные и презренные? Когда Ван Цзы захватил власть, а Джоу Гун убил своего старшего брата, соблюдался ли порядок в отношениях между старшими и младшими? Кто сможет разобраться в 5 устоях и 6 отношениях после притворных речей конфуцианцев и рассуждений Мо Ди о всеобщей любви? И потом, вы действуете ради славы, а я действую ради выгоды. Но ни слава, ни выгода не сообразуются с истиной, не обретаются в пути. Так попросим рассудить нас, свободного от условностей. Свободный от условностей сказал, низкий человек жертвует собой ради богатства, благородный муж жертвует собой ради славы. То, что движет их чувствами, влияет на их нравы не одинаково. Но если бы они оставили свое занятие и посвятили себя тому, чем не занимаются, в этом они были бы совершенно одинаковы. Поэтому говорят, не будь низким человеком, вернись к небесному. Не старайся быть благородным мужем. Следуй небесной истине. И в кривом, и в прямом есть свой небесный предел. Смотри на все 4 стороны, плыви вместе со временем. Что-то так, что-то не так. Ты сам держись центра круга. Одиноким будь и пестуй волю. Кружись согласно великому пути. Не держись за что-то одно. По предложению Ван Няньсуня знак «вращаться» «джуань» заменяется на сходный по звучанию и написанию знак «единственный» «джуань». Не старайся жить по расчету, иначе потеряешь все, что имеешь. Не желай себе в жизни богатства. Не ищи себе в жизни успеха. Все оставь, и вернешься к небесному. У Биганя вырезали сердце, у Цзысюя вырвали глаза. Их довела до этого преданность государю. Джидзюй доносил на отца. Вэйшэн утонул. Виной тому была их честность. Бао Цзы стоял, пока не высох. Шэнь Цзы не сумел защитить себя, так навредила им их порядочность? Чэнь-Джун-Дзы не виделся с матерью. В оригинале, по-видимому, ошибочно говорится о Конфуции. Исправлено по предложению комментатора Юй-Юэ, указавшего на древний рассказ о Чэнь-Джун-Дзы, который не захотел жить со своим братом и матерью.